Глава 11. Белая гора. Прошли праздники, обычные, всем вам известные праздники в маленьком поселке. С трибуны, обтянутой кумачом, самодельными флагами, солнцем и первыми еще робкими намеками на зелень, с демонстрацией, которая состоит преимущественно из школьников, и с любопытным поросенком, который вылез на улицу ко всеобщему оживлению как раз на середину дороги, людей поглядеть и себя показать. А потом где-то слышится гармошка, перед клубом танцуют пары, и в сердце закрадывается грусть, что тебе этого уже совсем не хочется, что твои балы отшумели безвозвратно. Прошел с учителями и учениками, просто чтобы не быть одному, чтобы посмотреть на оживление других, а вечером удрал с вечеринки от вечерки. Действительно, частенько они у него бывали. К Змогарю, в его холостяцкий дом. У него родители умерли, и он жил один, куда вскоре явился и Шаблыка. И хорошо мы провели праздник, хотя ничего особенного жареного и сдобного у нас не было. Числа 3-го я заметил за речкой, на возвышенности наискосок от замка, человеческие фигурки и понял, что это и есть археологи, о которых говорил мне Вечерка, те, разведка которых уехала незадолго до моего приезда, явились уже экспедицией. Решил идти к ним, надо же было познакомиться с будущими коллегами по работе. Тем более, что когда доведется лазать в развалинах, все равно заметит, и понадобится объяснение. Шатким мостиком перешел речку и сразу понял, холм, лежавший передо мной, городище, старое, одно из ранних славянских в этих краях. Позже на этом месте, возможно, стояла и крепость 11-12 столетий. Я вскарабкался наверх и увидел обычную картину. Неровный квадрат, метров 150 на 200, с возвышениями по краям и легким прогибом посередине. Россыпь мельчайших черепков, размером с ноготь мизинца, вымытых еще осенними дождями. Огромный, совсем еще голый дуб в одном из углов площадки и людей, сидевших под ним среди разбросанного имущества. Разных там ящиков, пакетов, бочонков и бог знает чего еще. Были там 3 девушки, в возрасте лет 20, и парень года на 2 старше их, которого я сразу узнал, потому что встречались в какой-то семье. Сидел с гитарой в руках, белозубый, худой, темноволнистый и большие надежды подающий будущий археолог Генка Седун собственной персоной, а за его спиной возвышались 2 4-местные жилые палатки и 2 палатки для инструмента и прочего. На таком фоне Генка в своих страшно потертых, но настоящих техасах с мустангом на заднице, в красной, черноклеточной ковбойке выглядел заскучаешь. А девчатки были обычные, только милые по молодости и с той породы студенток-лаборанток, дело которых — шифровать, обрабатывать материалы, сидеть на раскопках и заниматься расчисткой. «О, свидание в джунглях и на море!» — увидел меня, запел Генка. Был он известен, между прочим, песнями собственного сочинения. Хотя голоса и слуха, как большинство современных певцов, не имел вовсе. Но бог с ними, принимая во внимание отсутствие голоса и слуха, современному певцу почти безошибочно можно предсказать блестящее будущее. И удивительно к тому же, что чем глупее была Генкина песня, тем большим успехом она пользовалась среди ровесников. А так что ж, парень как парень. Вот и сейчас импровизирует. «О, сустречи у джунглях и на море! Качка, шторм, гори яно огнем, на Босфоры ж гэной гары много, ты мене не спрашивай о нем». «Антону Глебовичу Космичу привет!» — вскочил он, когда я подошел. «Привет и товарищу Геннадию, который отчество пока что не заслужил. Знакомьтесь!» — обратился прохвост Генка к девчаткам. «Приват-доцент Космич, а это Таня Солей, Тереза Гайдучик, Валентина Волот, наша толстуха». Волот был самый худенький и малый, и потому застеснялся больше всех. Другие девушки тоже залились румянцем. Как узкие специалисты, они немного знали обо мне, надо было их спасать. «Ну и вы с ним познакомьтесь, девчата, наш дуралей». Девчата захихикали, хотя и грубовато, но напряжение было снято. «А кто же у вас начальник?» «Ну, а почему не я?» — возмутился Генка. «Таких шалопутов начальниками не назначают». «Еще как часто!» — скорчил жалостную рожу Генка. «Только тогда они сразу перестают быть шалопутами, а мне моего шалопутства жаль. Тебя, конечно, со студентами работать поставили, с такими же проходимцами, как и ты». «Мы пройдем, нас 20 будет на раскопе, да 30 школьников наймем», — он напевал. «Все городища всей Европы мы раскопаем, кетменем». В частности, это городище раннего Средневековья. «Стася Речиц у нас начальник», — едва не шепотом сообщила толстуха Валя Волот, «благодарная мне за помощь. Она сейчас придет». «Речиц? Я, конечно, знал это имя по некоторым публикациям, но лично знаком не был. Никогда она была студенткой, потому что как раз в то время отошел от преподавательской работы. Не в последние 3 года. По слухам, она была в аспирантуре в Ленинграде, а специалист, опять же, по слухам, хороший». «Вон, поднимается», — сказала светленькая курносенькая Таня Солей. «С кем же это она?» «Дед Мультан», — узнала Тереза, очень похожая на Таню, только темноволосая и малость построже с виду. «По давнишнему въезду на городище, а я, дурак, перся склоном, едва не вспахивая носом землю, шли 2. Один 70 лет, но еще крепкий и узловатый, как коряга, когда-то, видимо, высокой, а теперь немного сгорбленный, так что руки свисали. А рядом с ним шла легкой походкой женщина в синем платье и таком же синем платочке на голове. «Добрый день», — сказал дед. «Мультан моя фамилия. Станислав Речиц. Антон Космич. Тот?» «Неловко, но выходит, что тот. А вы та? Ну, если заметили, то та. Теперь я мог рассмотреть их получше. У деда были синие, совсем не выцветшие глаза, седая копна волос, длинные седые усы при очень плохо бритой бороде, нос толстый, рот усмешливый и иронический. И при этом медвежьем облике он еще и говорил то тенорком, то хрипловатым басом, и все время сбивался со старческой солидности на какую-то суматошливость, словно никак не мог забыть, что в юности был шалопутом, старался и временами получалось, но до конца не мог. Женщине, а может девушке, впечатление было двойственное, могло быть лет 25. На 10 с гаком моложе меня. Когда я загибался в вагоне для скота, на перегоне Баранович и Слоним, она была еще совсем ребенок. Тонкие руки с острыми локотками, но высокая, развитая грудь и ноги длинные, мускулистые, видимо, много ходила. Движения точные, красивые, выражения лица и голос приятные, мягкие и рыжие, но это была не та бесцветная апельсиновая рыжина, которая встречается чаще всего, а был этот цвет темно-красного дерева, всегда отливающий глубинным золотом, и кожа чистая, без веснушек, молочно-белая, совсем без голубого оттенка. так свойственного рыжим. Никакой косметики. Да она в поле, под ветром и солнцем, и не нужна. И тем более удивляли, естественно, темные брови и ресницы в контрасте с большими глазами зелено-голубой глубины. «Ну, довольно пялится, Космич. Этот пирог не для тебя, да и не такая уж цаца стоит перед тобой. Бывали лучшие. Зайдите на минутку к нам». Она указала на палатку. «Куда уж мне?» — забасил Мультан. «Я ее завалю». В палатке было очень чисто и уютно. Четыре засланных топчана, четыре спальных мешка в изголовье, веточка можжевельника в вазочке, брезентовый пол посыпан молоденьким айром. «Что у вас, троица?» «У нас всегда троица». Я почти сразу заметил у нее пристрастие к порядку, а потом, по мере знакомства, и слабость к добротным и красивым вещам, причем дешевым.